Взамен давай мне денег на дорогу, а работу здесь найдешь. Найдешь работу. Лариса узнавала, подавленно сказал Атька. Есть место землемера в сельхозуправлении, землеустроителя. Ну и отлично, сказал Колумбыч. Ребятам я все объясню, поймут. Атька не сказал Колумбычу, что сегодня ночью был крупный разговор. «Нет», — сказала Лариса, — «никакие экспедиции не для меня. Ты же видишь, что я городская. Мне юг и море нужны, и муж нужен живой, а не отсутствующий, которого по 3 года ждать. Я ведь изменять не могу, потому мне трудно ждать мужа. Ты меня любишь или там речки-горки какие-то?» «Тебя», — сказал Атька. Колумбыч отбыл на автобусе в Краснодар в сопровождении громадного багажа. «Знаю я тех балбесов и остолопов», — объяснил он. «У них, поди, сапог починить нечем, а про прочие деликатные работы и говорить нечего. Везу нужный инструментарий», и любовно кивал на ящики. День был мокрый, холодный, и было, как всегда, неуютно при прощании, когда один уже весь в дороге, его здесь уже нет, а у других мысли здешние. Колумбыч стоял в своем извечном коричневом плаще. Лицо у него было тоже не шибко веселое. Загорелое, обветренное лицо пожилого человека – обдутого ветрами окраин государства. Крупноносое лицо запойного бродяги, который раз начав где-то в далекой юности, уже не может остановиться или не считает нужным остановиться. Колумбыч уехал. До землемеровой работы оставалось еще 1-2 месяца. Лариса должна была уехать на 3 месяца в конце октября, чтобы закончить счеты с институтом. Атька стал освежать в памяти науку землеустройства и помаленьку знакомиться с задачами будущей работы. Шла семейная жизнь. Завтрак, приготовленный женой, поход на рынок за продуктами и еще сбор у соседей советов, рецептов и правил ухода за садом. Грызущая печаль сидела в Атьке, и день ото дня червь ее становился все злее, и никакой велосипед, никакое шалелое купанье не могли от этого спасти. В сентябре пляж опустел, как ветром сдуло кричащую, хохочущую коричневую толпу. Утихли самозабвенные вопли ребятни, что копошилось у кромки воды. Стояли только столбы ободранных зонтов, запертый на железные полосы павильон, где продавали чебуреки и вино. Оставались неистребимые обрывки газет, которые ветер гоняет по пляжу до тех пор, пока их не смоет и все не очистит волна осенних штормов. У Атьки было время для размышлений. Кто же в конце концов виноват в случившемся? Колумбыч с его хитроумным даром или он, Атька? Выходило, что он сделал солидную подлость и прежде всего по отношению к Колумбычу. И тут уж как ни крутись, а необходимо ее исправлять. Оставалось дать сакраментальную телеграмму южного отпускника. «Шлите телеграфом денег на дорогу», что Атька и исполнил в конце сентября. Заглушая все печали, запела труба странствий. Труба-то рождает энергию и четкую логику действий. Было много слез, первых семейных сцен и решительных объяснений. Но неумолчный зов трубы стоял надо всем, и тонкий пустынный звук ее звал к выполнению долга. Автобус шел слишком медленно, и Атька поймал такси, чтобы ехать 100 километров до Краснодара, а дорогой смотрел в затылок шофера, внушая, чтоб ехал быстрее.